Глава 23. Эмилия. «Светлая праматерь!» — воскликнул я при виде обрушившегося грота. «Там же наши вещи!» «Зато мы живы!» — заметила Мэн и вытерла со лба пот. На ее коже остались темные следы грязи. Мы попали в болото, когда добирались до поляны, назначенной Демьюве в качестве пункта всеобщего сбора. Здесь был и Тьерли, которому удалось прихватить из лагеря один рюкзак, и Ацинс, которому Ванора обматывала бинтом окровавленную голову. Ни Лара, ни Хорса, ни Мрачного, Акрона, ни... А где Лиара? «Не знаю», — пожала плечами Миан. «Не видела ее. Может, профессор ищет нашу вечную страдалицу? Наверняка опять все перепутала и решила спрятаться где-нибудь под деревом». «Но это опасно», — заволновалась я. «У деревьев при землетрясении так же опасно, как и у скал. Они как сжатая пружина. Ох, она могла погибнуть». «Эми, куда ты?» — крикнула мне в спину подруга. «Надо найти ее!» — на бегу ответила я. «Толчки уже закончились». Но Хорс приказал... «А, ладно. Ребята, идем искать нашу королеву». «Может, она упала в реку?» «Ой, смотрите, у берега кто-то есть». Я оглянулась и, заметив неподвижную фигуру на песке, замерла на месте. По спине прокатилась волна колкого льда. В груди сжалось все до крохотных размеров. «Это не Лиара», — немеющими губами прошептала я. «Это же...» В следующее мгновение, не чувствуя под собой ног, я уже неслась по склону вниз. «Хансен!» Я упала на колени и перевернула мужа. При виде белого лица и приоткрытого рта, из которого лилась вода, чуть не потеряла сознание. Но я взяла себя в руки и принялась мерно нажимать на грудь любимого. «Хансен!» — прокричала перед тем, как приникнуть к его синим губам и вдохнуть воздух. «Не умирай! Светлая праматерь, как ты здесь оказался?» Мысли скакали бешеными белками. Одна теория сменялась другой, еще более безумной. «Мой муж — ищейка. Он охотился на дракона, и это землетрясение, оно могло быть искусственным, как тогда в лесу, когда все потемнело и показалось, что вот-вот обрушится смерч». «Как же это?» — прошептала остановившаяся рядом Олеся. «Эй, кто-нибудь! Здесь муж Эмилии, он умирает!» Я не видела и не слышала ничего, лишь смотрела на Хансена, лишь пыталась вернуть его к жизни, снова и снова надавливала на грудь и вдыхала в его легкий воздух. Когда меня попыталась оттащить от тела, начала вырываться. Едва сдерживая рыдание, закричала. «Пустите, я его спасу!» «Эми, дай мне осмотреть его!» Услышав голос Хорса, я перестала колотить ногами воздух. «Кажется, он отравлен!» «Точно! Эй, приятель, отдай мне мой рюкзак! Как хорошо, что ты успел его прихватить!» «Так, противоядие!» Вывалив все содержимое на землю, Демьюви склонился над склянками и мешочками с травами. Выбрав бутылочку, осторожно влил содержимое в рот Хансена. «Что происходит?» — раздался голос Лара. Через мгновение показался и он сам, неся на руках Лиару, в то время как девушка прижималась к нему так, будто он был ее единственным спасением. В груди кольнуло при виде этой неприятной картины. Пришлось напомнить себе, что он мне всего лишь друг и вправе помогать всем, кому только захочет. Даже этой Дэни Ур. Я повернулась к мужу и, заметив его судорожный вдох, облегченно воскликнула. «Хансен, хвала Пресвятой Матери, ты жив!» Но Хорс не подпустил меня к нему. Профессор осторожно приподнял его голову и спросил. «Что случилось, парень? Кто на тебя напал?» «Вилайн», — слабо прошептал он, и в этот момент будто пропали все звуки. «Принц?» — поразилась Олеся. «Я видел его на берегу», — с трудом произнося слова, добавил мой муж. «Он...» «Вода изменила цвет, а затем сбила меня с ног, и течением увлекло под воду. Не знаю, как выбрался». Глаза его закатились. Он вдруг затих, а я дернулась в испуге. «Хансен!» «Спокойно, девочка», — осадил меня Хорс. «Он просто потерял сознание. Теперь с ним все будет в порядке». Профессор беспокойно огляделся. «А где Акрон? Ты видел его, Илар? Опусти девчонку». «У меня нога сломана», — возмутилась Дэни Ур. Илар не стал возиться с блондинкой и все же ее опустил. Приблизившись к Демьюве, зло выплюнул. «Землетрясение и яд в воде?» Во взгляде старшекурсника я заметила такую знакомую ярость, что защемило сердце. «Вы понимаете, что это означает, профессор?» Хорс кивнул, но вместо ответа многозначительно посмотрел на Илара. После повторного осмотра моего мужа Демьюве заключил. «Надо скорее доставить Хансена к отцу». «Сворачиваем поход?» — мрачно уточнил Илар. «Акрон!» — позвал профессор и пробормотал. «Не хватало еще, чтобы он тоже упал в воду». Посмотрел на бесчувственного Хансена, проверил его пульс и поднялся. «Тогда все это выглядит еще хуже». «Прошу!» — вытирая слезы, взмолилась я. «Помогите моему мужу!» «Конечно, девочка!» — кивнул Хорс и указал взглядом на обиженную и постановающую Лиару. «А ты пока займись ей. Срастающее зелье готовится за 5 минут. Отвлечешься и сделаешь доброе дело». «Что?» — взвелась Лиара. «Я не буду пить то, что приготовит эта криворучка. Хватило уже!» — даже не приближайся ко мне, слышала сучка. «Последите за языком, студентка Лиара», — прошипел Хорс. «Мы возвращаемся в академию, нести вас некому. Не хотите пить зелье? Делайте себе костыль и добирайтесь, как получится. Ясно?» «Предельно», — процедила та и умоляюще посмотрела на Аценса. «Приготовь ты, я хотя бы буду знать, что не отравлюсь». «Не могу», — виновато пожал парень плечами. «Для эффективного срастающего зелья нужен свежий стебель елазика, а он тут не растет. Эми!» Тихо позвал Иллар, и я вздрогнула. Он протянул мне травинку и коротко кивнул. «Чем быстрее мы поставим ее на ноги, тем скорее вернемся в академию и окажем твоему мужу помощь». Вздохнув, я приняла растение, молясь светлой праматери, чтобы все получилось.